Мы постепенно вошли во второе отделение. Постепенно. Я обещал, что прозвучат песни, которые так или иначе будут связаны с городом или с местом, с местами, где живу. Это Урал, это Пермь. И, наверное, так и сделаю. С этих песен я и начну второе отделение.